Отвары. Первый. 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке, иногда по 1 стакану, 3 раза в день. Второй. 90,0 на 800,0. Варить до 2/4 густоты. По 1 столовой ложке 4-5 раз в день. Номер 156. Ревень черноморский или огородный. Это семейство гречишных. С лечебной целью используют корневища с корнями. Ревень – это род многолетних растений, насчитывающий до 30 видов. Это обычно крупное многолетнее травянистое растение с сильно развитой корневой системой и мощным корневищем. Прикорневые листья, большей частью крупные, собраны в прикорневую розетку. Цветки из 6 долей, собраны в соцветиях на концах стеблей. Плоды – трехгранные орешки с более или менее развитыми крыльями разной окраски. Ревень черноморский или огородный распространен по всей территории. Он мало чем отличается от других видов этого рода, разве только тем, что имеет такое же короткое и толстое, как и у них, корневище, но меньшего размера, а листья у него не пальчато-лопастные, а округленные, яйцевидные. Плоды трехгранные, но сверху овальные, с выемками у основания. Ревень черноморский или огородный широко разводят как огородную культуру. Корни копают на 3-4 год жизни растения, когда оно уже не молодое, а созревшее. В медицине больше используют корневища и корни тангутского или карстена ревеня. Химические свойства и формологическое значение этих видов почти одинаковые. Ревень имеет много лекарственных свойств. В больших дозах по 0,2-2,0 он действует как слабительное. Действие наступает через 10-12 часов. В малых количествах ревень, наоборот, оказывает вяжущее действие и помогает при диспепсии и катаре желудка с пониженной кислотностью. Дозу уменьшают до 0,5-0,2. В средних количествах 0,2 его употребляют как желчегонное. Часто применяют порошок из корней ревеня, который можно найти в аптеках, а также экстракт, сироп для детей и настойку также есть в аптеках. Настойку ревеня в смеси с горячавкой и корнем аира употребляют при атонии кишечника, метеоризме и вообще для регулирования деятельности желудочно-кишечного тракта. В народе ревень применяют при малокровии и туберкулезе. Способы применения. Отвар. 20,0 на 200,0. Употребляют по 1 столовой ложке 3 раза в день, применяя как слабительное, выпивает в один прием. Порошок смесь. Ревеня 15 частей, укропа 35 частей, магнезии 50 частей. Все это смешать и употреблять по 0,5-2,0. То есть, начиная с количества, которое помещается на кончике перочинного ножа, до половины чайной ложки. Детям от 0,1 до 0,5 или до 1,0 грамма. Номер 157. Редька черная. Это семейство крестоцветных. С лечебной целью используется корнеплод. Редька однолетнее или двулетнее овощное растение –